скромно живу. Вот и посмотрю. 10 квадратов. Ты ломаешься, как девчонка. Открывай. Открываю. Перед нами в ночи вспыхивает светящаяся арка. Рита медленно подходит, вглядываясь в то, что находится там, за границей между игрой и реальным миром. Она видит мою постель, разбросанную по кухне посуду, и шторку туалета, которую я, конечно, забыл задвинуть. Мила. Поднимает руку и тихонько, пальцами касается невидимой преграды. Нет, нет, меня не пускает. Жаль. Я и правда чувствую жуткое разочарование. Я не думал о такой возможности, но если бы это оказалось правдой, было бы круто. Безумно, но круто. Мне тоже, она вздыхает. Ты не могла выйти, говорю я. Почему? Потому что если бы ты смогла выйти через портал, это означало бы, что ты через виртуальность перешла в другую реальность. Здесь есть над чем спорить, но я не буду. Не сегодня. Смотри, я пытаюсь ухватиться за остатки логики. Вот, например, возьмем вино. Желтую лису. Она отворачивается от портала и начинает быстро-быстро кивать головой. Да, я тоже предлагаю начать пить, а то слишком грустно. Все интересно, но очень грустно. Подожди, это может быть важным, не хочу упускать мысль я. Если ты сейчас поставишь свой портал и вернешься домой, ты можешь взять свою бутылку вина, открыть ее и сделать несколько глотков. Вино упадет в тебя. Через пару минут алкоголь окажется в твоей реальной крови, и ты почувствуешь опьянение. Реальное опьянение. Так, так. И я с нетерпением жду этого момента, улыбается она. Подожди, отмахиваюсь я. Жду же. Но если ты бы смогла зайти в мою комнату, то я усадил бы тебя на свою постель. Ты же не стал бы приставать ко мне, вставляет она. Рита, ну да слушай, пожалуйста. Делает серьезное лицо и кивает. Я усадил бы тебя на постель, достал бы свою бутылку вина, открыл бы ее, достал бы 2 бокала, наполнил бы их. Один из них отдал бы тебе, ты бы сделала несколько глотков. Почувствовала бы я опьянение. Да, если твой мир реален, то да. И, получается, я через игру смогла пройти как по коридору и войти в твой мир. Но, это не получилось. Уже не получилось. И нет смысла обсуждать это. Понимаешь, она прижимается теплыми губами к моему уху. Пьем. Глава 22. И мы пьем. Со стороны это должно выглядеть забавно. Мы держим в руке камушки, изображающие бокалы, стучим им, чокаясь, произносим тосты и пожелания, а потом бежим каждый к своему порталу для того, чтобы влить в себя реальную дозу реального алкоголя. Вливаем и срочно мчимся обратно. Я не раздеваюсь, как раньше, перед тем, как зайти в свой реальный мир. Появляюсь прямо там в кожаной куртке охотника, с арбалетом за спиной, в высоких сапогах и прочем антураже. Но не это смешно, к такому я уже успел привыкнуть за последние дни. Смешно про Риту. У нее все не так. Ей, как и любому нормальному игроку кроме меня, нужно раздеваться догола прежде чем зайти к себе. И она сначала просит меня отвернуться. Потом, после 5-й рюмки забывает попросить, а после 10-й. Забывает одеваться и сидит возле костра голышом, сжимая ноги и прикрывая рукой грудь, на все мои подколы объясняя, что я вижу не ее реальное тело, а просто компьютерную модель. «Скажи», — говорит она, — «когда ночь вокруг нас, наполнившись до краев алкоголем, начинает сиять и искриться. Что ты думаешь про нашу встречу? Мы уже давно сидим рядом, а не напротив. Сидим, прижавшись спиной к каменной стене и давно уже потеряв камешки, которые играли роль бокалов». И лицо Риты очень близко сейчас, вся она очень близко сейчас. Ты же не программка. Первым делом уточняю я. Программка, кивает она, очень пьяная программка. Ответь. Я думаю она, я опускаю руки на песок, чтобы помешать миру вокруг крутиться так быстро. Она, случайно, не романтик, Рита хмурится. Что еще? Она это. Зря, конечно, это сейчас скажу. Стоило бы удержаться, но для этого нужно быть трезвым. И почему же ты остановился? Что она? Она, это лучшее, что случалось в моей жизни. Ну вот, зачем я это сделал? Зачем это дурацкое, но очень вкусное вино разрешило мне это сделать? А во, даже так, Рита вдруг отстраняется и становится серьезной. Кажется, я сказал то, чего не стоило говорить. Джек, ты пьян, строго говорит она. Да, и ты, черт, да, она кивает. Я уже не уверена в том, что напиться вместе по-настоящему было хорошей идеей. Это было отличной идеей, Рита. Да, правда. Я вдруг понимаю, насколько она близко. целую ее. Нет, качает головой, но не отдаляется. Нам не нужно это делать. Нам совсем не обязательно это делать. Почему? Потому что это все осложнит. Вся искрящаяся от вина ночь сейчас спряталась в ее огромных глазах. Может быть, я снова целую ее. Если мы сейчас сделаем это, то завтра все будет по-другому. Между нами, пытается остановить меня она. Плохо пытается, нужно что-то другое. Мы уже не будем друзьями, находит новый аргумент в ее губы, и я снова целую их. Будем, не соглашаюсь я. Как, так, как и сегодня, и как вчера. Не уверена, а я уверен. Еще есть время остановиться. Мне нравилась наша дружба, Джек, и мне. Но останавливаться мы не будем. Почему? На этот раз она целует меня. Целует так долго, что, кажется, забывает о своем вопросе. Она забывает, но я отрываюсь от ее губ и отвечаю. Потому что так интереснее. Думаешь, уверен. Ну если уверен, она целует меня еще раз, коротко, почти кусая и тихонько ложится, уже не прикрываясь, тогда давай. У меня все равно уже не осталось сил сопротивляться. Сопротивляться мне? Нет, себе. Как миллион лет назад первобытные люди, мы лежим на шкуре убитого неизвестно кем зверя и разглядываем танец огня, пытаясь угадать в нем будущее. Я тихонько убираю прядь волос с ее глаз, а она прижимается ко мне сильнее. Это не секс, Джек. Не настоящий. Я знаю. Настоящего у нас скорее всего никогда не будет. Я знаю. И я знаю. Но это не важно. А еще? Что еще? Мне кажется, я люблю тебя, Джек, загадочный Нирвана. И завтра я буду жалеть о том, что сегодня тебе это сказала. Черт, появившись, зачем-то отряхивается, подпрыгивает, затем приседает и оглядывается. Что с нежитью? Спрашивает он. Она ушла. Нет, разводит руками Рита. Она пришла. За эту ночь ее стало еще больше. Это правда. Утром, когда мы выбрались из постели, первое, что увидели, это Лича в сопровождении пары скелетов-лучников, скучающих всего в десятки шагов от нас. Пришлось ползти сотню метров, пока не нашли тихое место в расселине скалы, где и вызвали Симпу. «Может, переждем?» – спрашивает он, осторожно заглядывая за выступ скалы. «Сколько? И что, если они навсегда?» «Да», – он кивает и садится на землю. «Нежить вполне может быть навсегда. Она же нежить. Где-то здесь неподалеку должен быть вход в пещеру, рассказываю я. В пещеру призраков. Может, она как-то по-другому называется?» Но об этом никто уже не помнит. Я боюсь призраков, Рита ежится, будто ей холодно. Немножко. Она не смотрит в глаза, и мне тоже неловко. Немного так. По-хорошему, но тревожно. То чувство, как будто сегодня ночью что-то сломалось. Может, она была права и не стоило. Черт, но это же был даже не настоящий секс. А их много там. Симпа подозрительно косится на меня. Похоже, и он их недолюбливает. Да. Эта пещера просто кишит призраками, подтверждаю я. Я, разумеется, здесь впервые, но долгие вечера возле костра обогатили меня информацией о многих местах в игре. И об этом тоже. Жаль только, что вся эта информация по большей части бесполезная. Черт, поворачивает голову, случайно цепляется взглядом за лицо Риты, потом снова переводит взгляд на мое лицо. «Странные вы сегодня», — говорит он. Мы с Ритой переглядываемся и как по команде опускаем глаза. Очень странные, он подбегает по очереди к каждому и заглядывает в лицо. Что-то случилось, пока меня не было. Молчим. Что-то случилось, кивает он. Вид у Симпы становится задумчивым. Ненадолго. Нет, только не это. Он всплескивает руками. Я не переживу. Молчим. Не потому что молчуны, а потому что ничего в голову не приходит. Вы трахнулись. Вдруг орет черт, и мне приходится заткнуть ему рот рукой. Нежить, пасущаяся поблизости, не дремлет. «Ты все опошлил», – тихо говорит Рита. «Это была любовь. Секс – это не равно любовь, дура». Он садится на землю, обхватывает голову руками и сидит так, покачиваясь из стороны в сторону. «Ну прости», – баронесса садится напротив и берет его черную маленькую ручку в свою. «Прости, что не с тобой. Отстань». Он вырывает руку и отворачивается. «Просто я альфа-самец, решаю сострить я, не слишком удачно». «Ты зря это сказал», – Рита сверкает глазами. Альфа-самцы меня не возбуждают. Да, да, оживляется черт. Джек, сплошное разочарование. Я тоже думал о нем лучше сначала. Он просто умеет себя преподнести. Выбери меня. Хорошо, она гладит его по упрямым черным волосенкам на голове. Я дам ему испытательный срок. Как только разочарует, сразу к тебе переметнусь. Отлично, Симпа вскакивает. Глаза сияют, грудь колесом, мускулы играют. Рита переводит взгляд на меня. Так нам сейчас в пещеру призраков, альфа-самец. Да, я и правда не слишком удачно пошутил. Ни к каким призракам мы не попадаем. Кажется, это называется форс-мажор. Я ползу первым и первым чувствую неладное. Песок подо мной, вязкий и глубокий и без того, вдруг будто оживает. Он становится слишком мягким, слишком жидким и вообще, будто сыпется в какую-то невидимую дыру в земле. Бегите, успеваю сказать, прежде чем тону в этой желтой безнадежной массе. Сначала темнота, потом глаза привыкают. Пещера не слишком тесная и не слишком просторная, будто прорытая каким-то огромным червем. Поднимаю голову, вверху, в рваной каменной дыре, небо. «Ирита, ты как?» – спрашивает она. «Я вот, стою. Сможешь вылезти?» Оглядываюсь. Какие-то мертвые личинки, кости, и не только человеческие. Темные от сырости и древности. Без лестницы? Нет. Лестницу мы не найдем, сразу предупреждает Рита, потом смотрит на Симпу. «Ты можешь вытащить его?» «Как?» «Своей невидимой штучкой, которая всех душит и ломает кости?» «Нет, только не его, он разводит руками. К сожалению, если бы мог, я бы давно его прикончил. За все, что он сделал с тобой. А что он сделал со мной?» Она улыбается. «Что-что?» «Надругался. Гадина. Вытащите меня, напоминаю я о себе. И стены, как назло, такие, что по ним никак не добраться до дыры. Затаись пока», приказывает баронесса. «Мы поищем длинную лиану». Они исчезают, а я начинаю обдумывать свое положение. Лианы здесь есть, но не длинные. И большая часть из них сухие и очень ломкие. Для костра, отлично, для спасения меня, нет, никак, не то. Крик, сверху, похожий на крик Риты. Появляется голова Симпы. «Марго, все», сообщает он. «Что, все?» Пугаюсь я. «Конец ей», Лич заметил. «Ладно, портал недалеко, приползет. Я пока один за лианой». Снова исчезает. «Неплохо бы разведать пещеру, вот только что меня ждет там, в темноте. Впрочем, что хуже смерти?» «Ничего. Смерть, это значит, я просто окажусь на респе и проползу мимо нежити сюда снова. Как Рита сейчас. Я уже собираюсь нырнуть в темноту, но тут вспоминаю, что есть кое-что и похуже смерти. Заблудиться. Я могу заблудиться. И вот это будет ужасно. Хорошо, если в пещере есть враги и они растерзают меня. А если? Нет. Вечно жить здесь без шанса выйти. Нет. Никуда я не пойду. Пока, по крайней мере. Пока остается шанс на длинную прочную лиану. Сажусь на кочку из чахлой желтой сухой травы и откидываюсь на стену так, чтобы видеть небо. Хорошая возможность, пока Симпа ищет веревку, а Рита ползет мимо нежити, обдумать свое будущее и подвести итоги. Некоторые итоги. Итог первый. Я почти 10-й левел, и если немного напрягусь, то уже сегодня возьму 2-й класс. Идем дальше. Какой класс выберу, я уже решил. Утром, пока Рита еще спала, копался в скиллах и анализировал. Вариантов вкусных много. Комбинации 2 классов дают такие лакомые сочетания, что у меня слюна текла. Но для большинства из них нужно поменять скаута на другой класс, а я пока не хочу. Пока мне почти все нравится. Поэтому я скрещу скаута и ледяного мага. Я стану кристальным стрелком. От одного только первого элитного скилла, который дадут, если выберу ледяного мага, у меня кровь вскипает. Элитный скилл – это умение, которое доступно только этому конкретному сочетанию 2 классов. И никакому другому. Это лучшие и самые сильные из скиллов. Новый элитный скилл можно взять каждые 5 уровней. На 10, 15, 20, ну и так далее. До 50-го. 9 божественных скиллов. Самый первый элитный скилл, который станет мне доступен, как только я возьму 2-й класс – карма. Игрок умирает, распыляясь кристаллами льда, и возрождается рядом с врагом. Хочу увидеть, как это работает. И уже знаю, какое первое умение возьму у 2-го класса. Зима. Звучит скромно, но это то, что надо для начала. Плюс 50 урона холодом. Каждая ваша атака с большой вероятностью охлаждает и замораживает зверя. Охлаждение на 3 секунды. Заморозка на 1 секунду. Охлаждает, это значит замедляет. Замедляет бег и атаки. Замораживает, замораживает, это значит замораживает. Что тут нужно пояснять? Превращает в ледяную глыбу. Это аура, а значит она будет действовать на любую мою атаку. Праздник какой-то просто. Скорее бы уже. Со скиллами и классами пока все понятно. С остальным, немного сложнее. Слишком много неизвестных. Сможем ли пробраться в Форт Верес через Орду мертвяков? Не знаю. Пока задача выглядит очень сложной. Чем дальше, тем этих гадов больше. Второе неизвестное. Комендант Рорк. О нем никто ничего хорошего никогда не говорил. Кто он? Программа, выполняющая сценарий, или игрок, играющий роль ужасного коменданта, никто не знает. Получится ли с ним договориться? Пока, из этой темной пещеры, в которой я сейчас сижу, все это кажется наивной надеждой. Черт, я только что придумал название для этой пещеры. Норы реализма. Не слишком красиво, но точно. Именно здесь, внизу, мне многое кажется не таким розовым, как обычно. Итак, подводим итоги. Если я продерусь до Форта Верес через толпы нежити, если комендант Рорк не придавит нас как клопов, если он, к тому же, окажется отличным парнем и выкупит камень за большие деньги, у меня появится призрак. Да, черт, слишком много если. Если все это получится, я выхожу из башни. Я выхожу из башни и пробую найти общий язык с теми людьми на горе. Они не убили меня, значит есть шанс, что не убьют и в этот раз. В любом случае, я буду осторожен, очень осторожен, потому что жизнь, настоящая жизнь, увы, одна. Держи, босс. Вниз опускается зеленая лиана, свежая, живая, но, увы, не слишком надежная на первый взгляд. Впрочем, здесь, в игре, оценивать что-то глазами бессмысленно. Несмотря на реализм, свойства многих вещей здесь отличаются от настоящей жизни. Совсем хлипкий мостик, висящий над пропастью, может оказаться способным выдержать и слона, если бы, конечно, слон захотел прогуляться по нему. И наоборот, толстое бревно может развалиться от легкого удара рукой. Причуды дизайнеров игры. Хватаю за лиану и поджимаю ноги. Вроде бы держит. Только медленно, босс. У меня есть сомнения. У меня тоже есть. Начинаю тихонько, стараясь не совершать резких движений, карабкаться вверх. Получается. Почти получается. Когда до спасительной дыры остается совсем немного, из глубины пещеры слышится возня, затем стенки ее начинают дрожать, а песок и мелкие камни сыпаться со всех сторон. А затем я падаю. Прости, босс. Это я виноват. Задумался. Симпа. Я встаю, отряхиваюсь и просто называю его имя. Его имя не ничего больше, потому что не хочу грязно ругаться. Я же извинился, босс. Я задумался. А Марго? О том, как ты ее чпокал, мерзкий гад. Ты что мне мстишь? Офигеваю я. Есть такое, да, даже не собирается отказывать он. Я же демон. Мстительный демон. Ничего не могу с собой поделать. Инстинкты. Ты поступил плохо, и я намекнул тебе на это. Намекнул. Понятно. Похоже, черту уже нельзя доверять как прежде. Бросай мне веревку, босс. Попробуем еще раз. Если еще раз такое повторишь, тебе конец, предупреждаю я, прежде чем подбросить лиану вверх. Конец. Презрительно фыркает он. Ты без меня никуда. И никто. Ты ни одного босса без меня не завалишь, слабак. Ладно, решаю я не продолжать конфликт. Просто вытащи меня наверх. Если еще раз брошу лиану, ко мне никаких претензий, предупреждает Симпа. Это не я виноват, а мой мстительный характер. Ты еще здесь. Это Рита. Добралась, жива. Все лицо в грязи. Значит, ползла, прижимаясь к земле. Умница. Земля вокруг по-прежнему дрожит и песок по-прежнему сыпется, но почему-то это заботит только меня. Здесь кто-то есть, намекаю я. Тогда почему ты стоишь, а не лезешь? Удивляется Рита. Я почти вылез. И что-то помешало. Да, черт. Он сбросил меня обратно. Не я. Мой характер. Я должен был отомстить. Отомстил. Интересуется Рита. Не знаю. Пока не знаю. Пусть лезет, посмотрим. Лезу. Лезу, поглядывая вниз, не появится ли там тот, кто возится неподалеку. Тот огромный кто-то, заставляющий дрожать землю. Я отлично убегала, сообщает баронесса. Пришлось нырять в лужу. А в ней была грязь, может даже лечебная, но проверять у меня не было времени. Она пробует вытереть лицо, но получается еще хуже. И еще забавнее. Примерно так же, как в книгах моего детства рисовали грязнуль. В книгах детства, которые я не помню. Держи руку, она тянет ко мне ладошку. Она тянет, а я хватаю. Вот и спасение. Земля вокруг вздрагивает так, будто это последняя судорога агонии. Небо в один миг становится огромным и падает на меня, а вместе с ним груды камней, песка, пыли и Рита с Симпой. Глава 23. «Не повезло», — говорит черт. Я слышу его голос, я слышу, как Рита ругается, но ничего не вижу, потому что лежу под завалом. Хорошо, один важный момент дизайнеры упустили, я не могу задохнуться здесь. Под водой могу, а под камнями или даже под кучей песка нет. Женя тихонько зовет баронесса, перестав наконец ругаться. Ты еще здесь? Вопрос только кажется странным, ведь если бы меня насмерть придавило камнями, я был бы на респе и готовился бы к длинному пути сюда ползком. Да, сильно ранен. Вызываю интерфейс. Нет, половина здоровья цела. Тогда жди, мы скоро. Симпа. Да, раскидывай камни своей магией. Это не магия, это демоническая сила. Мне пофиг, просто разбрасывай камни. Я слышу возню над собой, чувствую, как давление потихоньку ослабевает. Сильнее всего сейчас хочется поскорее взглянуть на то, что произошло, и на последствия. Сможем ли мы теперь после обвала выбраться наверх или впереди поход по пещере втроем? Свет. Через узкую щель между валунами. Я устал, говорит черт. Ты не можешь устать, возражаю я, пытаясь рассмотреть что-то через щель. Могу. Силы закончились. У меня есть синенькая полоска вверху, под красненькой. И вот она, эта синенькая полоска иссякла. Это полоска маны, говорю я. Называй как хочешь, но это мои силы. Как только они заканчиваются, я устаю. Ясно. Буду знать. Я-то думал, Симпа железный. Оказывается, все его скиллы работают через ману. Как и мои. Все вокруг снова начинает дрожать. Пробую сам выдавить камни, закрывающие путь к свободе, но ничего не выходит. Слишком тяжелые. Трясти вокруг начинает так, что щель исчезает. На меня что-то сыплется, и вся эта груда давит еще сильнее. Потом крик. Снова дрожь, от которой мир ходит ходуном. Потом тишина. Рита. Тихо. Симпа. Тихо. Кто-нибудь. Тихо. Только затихающие тяжелые шаги. Это не смешно. Совсем не смешно. Снова пробую выдавить камни, но в ответ только песок в глаза. Симпа. Вызываю интерфейс. Ясно. Он мертв. Кастую. Он появляется рядом и чуть не ломает мне ребра, потому что в узком пространстве, в котором я только что кое-как помещался один, теперь мы вдвоем. Что за херня? Первым делом выдает он. Это ад. Тебе виднее, я пробую вжаться в камни. Я там не был, голос у Симпы злой. Мы где? Почему так темно? Мы под завалом. Что с Ритой? С Марго. Приползла огромная жучиха, схватила ее и уползла. Это все, что я успел увидеть. Потом умер. Камень на голову, мгновенная смерть. Я даже не мучился. Черт, говорю я. Что? Я не звал тебя. Я просто сказал черт. Ясно. Предупреждай тогда заранее. Хорошо. Вперед. Теперь нам никто не поможет, если мы не поможем себе сами. Я ненавижу пещеры, устало бормочет Симпа, растянувшись на полу после того, как мы все же вырвались из каменного плена. И завалы, и камни, и пыль, добавляю я, отряхиваясь и укладываясь рядом. Надо передохнуть. Хотя бы пару минут. Мы можем выбраться наружу, Симпа показывает на обвал. Да, все рухнуло так удачно, что теперь можно просто вскарабкаться по горе из камней на поверхность. Вот только, а Рита, она, может, уже ждет нас. И верно, если эта жучиха, паучиха, червячиха и любая другая чиха ее прикончила, наша спутница сразу же появится рядом с порталом. Да, я встаю, лежать и отдыхать уже не хочется. Идем. Она нас ждет. Нет, не ждет. На каменных ступенях отдыхает какой-то тип в стальных доспехах и с двумя мечами в руках. Девушку не видел здесь, спрашиваю. Нет, качает головой, поглядывая на нас через прорезь забрала. Отлично. Значит, пока она жива, но скоро должна будет умереть. Ждем, поворачиваемся к Симпе. Прикольный черт, тип в тяжеленных доспехах кивает на него. Это у какого класса такой есть? Скаут, сажусь рядом. А я рыцарь, он стучит себя под доспехом. Я заметил. Тяжелые. Угу. Зато защита крутая. Судя по интонациям, новичок, или ребенок, или и то, и другое вместе. Какой левел? 8. Вот сижу, твари тут кусачие. Не могу далеко отойти, убивают сразу. И нежить, почему ее так много? Не знаю. Сам бы хотел получить ответ на этот вопрос. Может, вместе пойдем? Он вопросительно смотрит на меня. Хм, не уверен, что мне нравится эта идея. С одной стороны, чем больше народу, тем легче идти, а с другой стороны, меньше опыта за убитых врагов. Ну и компания, мне нравится наша ламповая компания. Рита, симпа, не представляю никого другого рядом. Мы до Форта Верес. О, отлично. Я тоже туда мечтаю попасть. Хм, я могу говорить нет. Обычно я легко это делаю, но почему-то не сейчас. Может, потому что там внутри этого рыцаря сидит ребенок. Вернее, я думаю, что ребенок. Сколько тебе лет? Сидит, смотрит на меня, раздумывает. Правду. Говори правду. 9. Ну вот, интуиция меня не подвела. А зовут как? Миха. Просто скажи ему нет. Миха, послушай, у нас есть важная цель и... Он не сводит с меня своих ясных детски рыцарских глаз. И ты можешь пойти пока с нами. Вот же, что, брови у черта ползут вверх. Я сказал пока, оправдываюсь я. Спасибо. Миха-рыцарь радостно звенит всем своим металлоломом. Я буду стараться. Побежали. Побежали. Ты идиот. Симпа встает и отсаживается от нас подальше. С нами идет девушка и... Нам нужно ее подождать. Немного подождать, голосом воспитателя в детском саду поясняю я. Утю-тю, черт фыркает. Может, тебе еще и соску дать. Будешь нянчиться с этим молокососом. Он не очень добрый, показываю я на симпу. Конечно, он же демон, с восторженным придыханием соглашается Миха. Все равно, он крутой. Хмурое лицо симпы разглаживается. А что с вашей девушкой? Интересуется наш новый спутник. Ее похитила огромная тварина. Похитила и убила. Нет. Раз ее здесь пока нет, значит еще нет. Примерно через час становится понятно, что наш план провалился. Нам нужно ее спасать. Миха-рыцарь вскакивает и начинает махать своим мечами у нас перед носом. Мне бы этот непосредственный детский оптимизм. Не бойтесь, он видит наши унылые лица. Спасать это приятно. Угу. Еще бы знать, где она сейчас. Симпа откидывается спиной на ступени и погружается в созерцание облаков, медленно плывущих над нами. «Где-где?» – передразнивает его Миха. «Она в пещере. Он прав, но меньше всего мне сейчас хочется бродить по темной опасной норе какой-то твари. Вот идти к замку, который совсем близко, это интересно. Даже в пещеру призраков зайти, интересно. Вы же не трусы?» – интересуется рыцарь, заглядывая к нам в глаза. «Нет, встаю. Мы не трусы. Реализм игры подразумевает, что в ней нельзя просто взять и написать кому-нибудь вроде Риты: «Привет, ты как там, где ты?» Никаких чатов, никаких подсказок. Реальная жизнь, почти реальная жизнь. Мы добираемся до пещеры, спрыгиваем в сумрак и как черепахи медленно ползем по ней, продираясь через диковинных врагов. Диковинных, потому что с виду это обычные камни, разные по размеру и форме. Они просто лежат на земле, пока ты не оказываешься рядом. Тогда они оживают, выдвигают из своего каменного тельца каменные же ручки, головы и ножки и бегут к тебе. Или катятся, или никуда не бегут, но зато кидаются в тебя, да, черт, кидаются камнями. Некоторые камни, с виду как обычные камни. Некоторые похожи на руду, самую разную руду, а некоторые на светящиеся кристаллы. И кстати, именно эти кристаллы, разбросанные по пещере тут и там, освещают ее. И неплохо так освещают. Волшебно даже. Миха отважно идет впереди и принимает на себя первый удар. Принимает, рубится, кричит громко и яростно и наполняет пещеру радостным звоном стали и боевыми воплями. Он неплох, замечает симпа, показывая на героя, и это настоящий комплимент в устах черта. Я тоже стараюсь не отставать и пуляю без отдыха. Халтурит только демон наш, он плетется сзади и лишь иногда придерживает особо рьяных врагов или кидает в них фаерболы. Мне его лень не нравится, но как воздействовать кроме угроз, не знаю, а угрозы на него давно уже не действуют. Потом, после бесконечного блуждания, мы находим выход, да, самый настоящий выход из пещеры, не обвал, и даже вырезанные в камне ступеньки там есть. Что еще прекраснее, рядом с выходом из пещеры, портал, а это значит, пещеру призраков можно обойти под землей, продолжает мою мысль симпа. Он трогает каменное кольцо портала, будто не веря. Я тоже трогаю, потому что тоже не верю. Вашу девушку мы не нашли, разводит руками рыцарь и садится. Да, и это странно и огорчает. Но зато мы нашли 9-й уровень для Михи и, фанфары, 10-й уровень для меня. А значит, 2-й класс. Даже не верится. Жаль, нельзя похвалиться перед парнями. Да, жаль. Перерыв, объявляю я. Надо взять класс, выбрать скиллы, а потом обратно в пещеру. На одном из поворотов недалеко от выхода было ответвление. Мы выбрали левые, теперь нужно будет вернуться и выбрать правые. Бесит, конечно, что вместо того, чтобы продвигаться вперед, мы, по сути, топчемся на месте. И даже не знаем, когда и чем это топтание закончится. Запускаю интерфейс. Да, второй класс доступен. Фух, легкая дрожь по телу. И сомнения, вдруг лучше взять что-то вместо ледяного мага. Прочь сомнения. Решил, значит решил. Выбираю ледяного мага, жмакаю на подтверждение выбора, и мир вокруг взрывается тысячью волшебных салютов. Салютов, которые, скорее всего, вижу только я. Красиво все же они сделали получение второго класса. Хочется бежать за шампанским. Почему ты улыбаешься? Интересуется черт. Порнуху что ли смотришь? Второй класс сберу, поясняю. Ясно, с пониманием кивает он и тут же интересуется. Для меня есть какие-то подарки? Нет, под эту раздачу чудес мой верный черт не попадает. Просто качаю головой. Итак, зима. Плюс 50 урона холодом. Каждая ваша атака с большой вероятностью охлаждает и замораживает зверя. Охлаждение на 3 секунды. Заморозка на 1 секунду. Каждая моя атака. Каждая моя атака. И каждая атака моей баллисты, скорее всего. Праздник-то какой на моей улице. Теперь элитный. С замиранием сердца переворачиваю страничку интерфейса. Доступен. Карма. Игрок умирает, распыляясь кристаллами льда, и возрождается рядом с врагом. Да. Я хочу умирать и возрождаться. Кажется, я знаю теперь, что такое эйфория. Тоже хочу быть 10-м левелом, говорит Миха с завистью, глядя на мое сияющее лицо. Хочешь, будь, я похлопываю его по стальной спине. Ну что, парни, вперед на подвиги. Мы быстро находим нужный поворот. Он, оказывается, еще ближе от выхода из пещеры, чем я помнил, и снова начинаем продираться через каменных врагов. Теперь это почти удовольствие. Я стал сильнее, а мои стрелы заставляют каждого, в кого вонзаются, покрываться ледяной коркой, замедляться и даже, о чудо, останавливаться. Рыцарь Миха рубит ледышки, как мне кажется, еще с большим удовольствием. Мертвые враги рассыпаются на десятки хрустальных осколков, а приятный ухузвон разлетается по пещере во все стороны. Из приятного, каменных врагов всех видов так много, что опыт в меня вливается просто огромными столовыми ложками. Если эта пещера окажется чуть длиннее, чем я ожидаю, то и невероятный 11-й не за горами. Удачная нора. Настоящий подарок. Может, конечно, и в пещере призраков не хуже, но, как говорится, нас и здесь неплохо кормит. Ух, покряхтывает впереди Миха. У меня скоро 10-й будет. Понимаю его. Лишь бы не оказалось, что Рита уже мертва и скучает на портале, пока мы тут качаемся в поисках ее. «Хорошо, что вы меня с собой взяли», — устраивает короткую передышку Миха, засовывает мечи в ножны и вытирает пот со лба. «Я бы один никогда не полез сюда. Я бы тоже, если бы не Рита. А что если нашей Марго больше нет?» — вдруг выдает Симпа, и я даже замираю от неожиданности. «Что значит «нет»?» «Нет, это значит и не жива, и не мертва», — поясняет черт, но яснее не становится. «Просто молча развожу руками, намекая на пояснение». «Ну разве не может быть такого?» Вместо ответа спрашивает он у меня. Задумываюсь. «Вообще-то может. Если она, например, удалит своего персонажа из игры совсем. Я не знаю, что такое персонаж и игра, но вот видишь, раз такое возможно, значит возможно. Она не станет удалять себя», отмахиваюсь я. Отмахиваюсь, а по крови все равно пробегает холодная волна. «Да, нет, не может», повторяю я уже для самого себя. Я слышал много историй, как удаляли своих персонажей, и часто по самому пустяковому поводу. «Не может», проговариваю еще раз мысли вслух. «Да, заткнись уже». Все услышали, Симпа прикрывает мне рот руками. Вот и конечная точка нашего пути. Узкий коридор пещеры вдруг расширяется, за ним, нора. Просторная и очень ярко освещенная. Сотни искрящихся кристаллов, как огни на аллее в ночном городе, разливают вокруг волны света. Где-то там Рита, я уверен в этом, а еще там, босс, и в этом я тоже уверен, такая просторную нору и дорогой свет дизайнеры игры могли устроить только для босса. Неподалеку двое людей, они готовятся, наверное, готовятся войти в нору. Завидев нас, перестают болтать и начинают разглядывать. Привет. Я приветливо поднимаю руки вверх, показывая свои добрые намерения. Два роги, я понимаю это по их одежде. Обычно наряды рок и скаутов очень похожи. Кожа, легкие мягкие сапоги, скрывающие шаги. Отличие только в оружии. У скаутов обязательно будет дальнобойное. Лук, арбалет, ружье или хотя бы пистолеты за поясом. У этих, только короткие острые ножи. Здравствуйте. Это Миха. Здоровается как с учительницей в школе. Те сухо кивают, не издав ни звука. Не слишком вежливо. Подходим. Тот из двух, который одет в куртку из шкуры белого тролля, быстро пробегается по мне взглядом, затем тычет в кольцо на моем пальце. То самое, которое однажды спасло мне жизнь. Из сета ангела. Интересуется он. Честно говоря, понятия не имею, из какого оно сета, забыл посмотреть. Но никто не мешает мне глянуть сейчас. Гляжу. Да, он прав. Сет нечаянного ангела. Киваю. С неуязвимостью. Уточняет он. Снова киваю. Продай. Теперь качаю головой. Оно спасло мне жизнь. Это во-первых. А во-вторых, из бижутерии это лучшее, что у меня есть. Все остальное – мусор. 30 дам. Не отстает тот. Нет. Не продается. 40. Не люблю навязчивых людей. Нет. Говорю же, не продается. Самому пригодится. Вы надраба. Интересуется второй, в длинной куртке с капюшоном и с закрученными как серпы кинжалами на поясе. Драба. Переглядываются. Драба — это босс. Там внутри, тип в куртке из тролля кивает на нору. Жук. Мы ищем девушку, вступает Миха. Помогите нам ее найти. Все ищут девушку, ухмыляется белый тролль. Кроме тех, кто ее уже нашел. Не очень смешная шутка, но ладно, зачет. Наша спутница, поясняю я, она скорее всего там, внутри. Скорее всего, хмыкает белый тролль. Вы даже не знаете, где она. Долго объяснять, уклоняюсь я. Нам нужно забрать ее живой. Она не привязана к порталу в этой локации, и если умрет, очень долго идти сюда. Да и не дойдет она одна, пятый левел всего. Придется нам возвращаться, забирать ее и снова идти сюда. Печаль, хихикает второй, в куртке с капюшоном. Поможете, думают они недолго. Даже не переглядываются. Не е, тянет тролль. Драба ресается раз в час. Если мы будем вместе с вами как-то по-сложному его убивать, могут квест не засчитать. И потом придется час здесь сидеть. Если квест не засчитают, мы поможем вам. Подождем час и вместе его еще раз убьем, предлагаю я. Их опасения понятны, но, нужно быть человечнее. Нам, если баронесса умрет, несколько часов обратно, затем несколько часов сюда, к утру закончим. А им, в самом плохом варианте, час потерять. Не е, снова тянет тролль, и по его этому равнодушному не е я понимаю, не договоримся. Может, денег вам дать. Оживляются. Оживляются и переглядываются. Сколько? 10. Я же не миллионер. 10 золотых за час с ожидания. Путь даже на двоих, это немало. Шутник, фыркает тролль. Мы сейчас грохнем дроба и сразу в замок, в подвалы. Там за час на сотню золотых добра набрать можно. Это он заливает. В подвалах замка я не был, но если бы там и правда все было так вкусно, весь сервер сюда примчался бы. Примчался бы и жил. Не играл и не работал бы. Просто фармил бы. 20. Просто предлагаю я последнюю цену. Нет смысла спорить. Нет, чувак, говорит тип в куртке с капюшоном, не вариант. Идите сразу обратно, идите и ждите свою тёлку. Скоро она там появится. Хорошо, что молчит симпа. Я бы даже сказал, удивительно, что он молчит. Наверное, проникся важностью момента. А может, просто не хочет еще день гулять по пещере.